Глава 61. «Сука! Этот снова в трусах вышел!» Ударила по рулю Даша. Дым уже валит выше забора, а она сидит, как болельщик на стадионе, флажка только не хватает. А еще лучше бутылки пива, чтобы запустить в голову мудаку. Хоть бы халат запахнул, жирный какой, фу! «Снова? Ты его уже поджигала, что ли?» «Только служба вызывала. В прошлый раз он тоже сонного изображал, делал вид типа не при делах». «А сейчас зачем? Пожар же, что ему трусы дадут?» «Не понял еще, что жопа горит». «Так ты про его же...» «Сдалась мне его срака!» «Ну ты смотри, он их опять отваживает, звонит кому-то». «В смысле? Дом же горит!» «Не ори, сама вижу». «Так не надо было его поджигать, я бы не орал. А если там Полина с Лизой, о чем ты думала вообще?» «И правда, о чем? Надеялась, что пожарные выведут Лизу, а тогда...» Даша так сильно прикусила губу, что теперь, наверное, гиалуронка сместится. Так ей надо. Хитро сделанная нашлась. «Насилие порождает насилие», — растирая виски, принялся качать головой Платон. «Сама посмотри, кому ты хуже сделала? Надо другие методы искать». «Другие как же?» — ответила Даша, глядя, как из-за спины жирного выглядывает второй. «Похоже, тот самый молодой хозяин, о котором рассказывали соседи». «Другие!» «Пойду скажу пожарным, что внутри люди», — дернул за ручку Платон. «Сиди здесь, жди меня!» Она открыла водительскую дверь. «И не вылезай, а то испортишь мне все. Я знаю, что делаю». Даша выскочила из машины, пробежала по асфальту, свернула на пробивающуюся травку. Каблук поехал по грязи. Еле удержавшись на ногах, влетела в приоткрытую калитку. «Ну что стоите?» — спросила у опешивших хозяев. «Высовывались же, видели, что творится. Соседушка ваш пожарку назад отправляет. Дом ему не жалко. Говорит, шоу посмотрим, сейчас разгорится. А если ветер?» Пухлая блондинка и очкарик в штанах с вытянутыми коленками уставились друг на друга. Сейчас бы вспомнить, как их зовут. Жаль, в прошлый визит ей было пофиг на имена. «Лёш, а вдруг правда, а?» Наконец подала голос хозяйка. «Да какой же это сосед? Я такого мужика впервые вижу». «Тем более, не его дом, вот и не жалко». «А что делать? Ой, Лёш, по соседям бежать!» — вместо него ответила Даша. «Я здесь новенькая, меня не послушают. Давайте вы, а я поддержу. Соберемся все вместе, заставим его пожарных впустить. Правильно я говорю?» Она заглянула в глаза хозяину дома так, будто новую шубу выпрашивала. Благо, опыт был, и шуб у нее много. «Наташ, ты иди к Кузнецовым, они со мной после спиленной березы не здороваются, а я к Марине схожу».